Ракеты, использованные для убийства моего мужа, были разработаны благодаря технологии, проданной Советом американскими компаниями в рамках торговых соглашений, финансируемых американскими банками. Помогите остановить это безумство. Присоединяйтесь ко мне и поддерживайте Коал. Легко себе представить, какое воздействие оказало это выступление на столь сентиментальную публику, каковой является публика американской глубинки. Терри Долан также признал, что мунисские деньги послужили для открытия нового антикастровского радио во Флориде – Радио Марти. Похоже, действуя в том же ключе, Каузо финансировала серию телефильмов о Центральной Америке, сделанных под контролем American Security Council, оборонческого лобби экс-генералов Синглауба и Грэма, куда входит и экс-генерал Волнер, один из главных руководителей Каузо Интернационале. Трудно распутать сети, в которые Мун уловил американских правых. Присутствие мунистов на банкете National Conservative Political Committee не имело бы значения символа, если бы в последующие месяцы их не видели в других местах и в столь же доброй компании. Во время ежегодного обеда, данного в конце апреля 1985 года Ассоциацией журналистов, аккредитованных при Белом доме, пораженные гости не спускали глаз со столика Washington Times, где в отсутствие Пак Бохи восседал Арно де Боржграф. Новоиспеченного главного редактора мунистской газеты окружали четыре члена правительства Рейгана: Эдвин Миз, ставший министром юстиции, Роберт Макфарлейн, главный советник президента по национальной безопасности, Джон Харрингтон, министр энергетики, и Александр Хейг, бывший госсекретарь. Еще более разительный пример. В том же месяце Пак Бохи и его друзья находятся среди тех немногих счастливчиков, которые принимают Рональда и Нэнси Рейган на праздничном обеде в отеле «Мэриот» в Вашингтоне, организованном для оказания помощи никарагуанским беженцам в Гондурасе. На обеде собрались лидеры частной помощи «Контрас». Мунисты не остановились перед расходами. Они занимают два больших столика вместе со своими приглашенными. По $250 с человека за обед. Прекрасный ответ на инициативу Вуди Дженкинса, исполнительного директора Council for Nation Policy, организации, которая координирует частную войну в Никарагуа, а также основателя Friends of America, ассоциации, которая работает вместе с мунистскими организациями в лагерях партизан Мескито на границе Гондураса. Чтобы замкнуть круг, передаю сказанные по секрету слова некоего лица, одного из руководителей Council for Nation Policy, пожелавшего остаться в тени. Каузо подкинула немало денежек Вуди Дженкинсу, когда в его кассе образовался дефицит. Вальс зеленых билетов. Церковь Единения потратила немалые средства, чтобы разделить застолье с могущественными людьми и быть принятыми ими. Мунисты в конце концов признали, что Washington Times обошелся им за три года в $150 миллионов. Джеймс Уиллин с великим сожалением посетовал, что ни один консерватор-миллиардер не взял на себя такого риска ради дела. Он вспоминает, что деньги были всегда. Каждые 1 и 15 числа месяца он получал чек на $1 миллион от OneUp, мунистского холдинга, размещенного там же, где Unification Church International в пригороде Вашингтона. И если в конце месяца ему требовались еще кое-какие деньги, достаточно было позвонить секретарше Пак Бохи. Отметим походя, что, будучи толковыми финансистами, Мунисты разместили Ван Ап